Но до чего он устал, до чего изнемог над работой в подвале. Сначала в строгом секрете рассекая трупы, потом работая над распятием, он встал. Его шатало. Болезнь это или смертельная усталость? Неспокойно было в городе. Микеланджело, встревоженный грозными слухами о предстоящем вторжении французского войска и потрясенный смертью Полициано, сидел у себя. 2 года с лишним прошло со дня смерти Лоренцо Медичи. Стоит осень 1494 года. Желтые листья шелестят под окном. Природа готовится к зимнему покою, а кругом среди людей буря, как и в его душе. Кто это там бежит по лестнице, перескакивая разом через несколько ступенек? А, Кардьере, музыкант и любимец Пьеро Медичи. Что надо этому пустому сочинителю веселых напевов? Он задыхается не то от бега, не то от волнения. «Прошу извинить, сеньор, но меня привело к вам неожиданное обстоятельство. Я хотел бы вашего благосклонного внимания и совета». «Ах, шут, говорил бы скорее, только мешает думать». Кардьере оглянулся во все стороны, подошел к Микеланджело и шепнул ему в самое ухо. «Нас никто не подслушивает, сеньор». «О, какой ужасный сон! Я видел во сне Лоренцо Великолепного. Он явился ко мне с лицом строгим, почти грозным, и вот что велел передать своему сыну Пьеро. Скоро настанет роковой час, и Пьеро будет, страшно вымолвить, Пьеро будет позорно изгнан из дома. Ему уже не вернуться туда-обратно. Что же мне теперь делать, сеньор?» «Немедленно, немедленно и в точности исполнить волю покойного», — отвечал встревоженный Микеланджело. И ему, несмотря на свободомыслие, были свойственны суеверия, присущие его веку, когда даже многие ученые верили в прорицателей и в гадания. Кардьере молча вышел. А Микеланджело, потрясенный его сообщением, стал ходить взад и вперед по мастерской. Он был не в силах работать. Скорее, скорее бежать из Флоренции, чтобы его после изгнания Пьеро не запутали как друга Медичи, покупавшего для тирана сокровища античного искусства. Как бы и в его работе над статуей Геркулеса не увидели тайного язычества, не нашли греховной суетности. Он бежал с 2 работавшими в скульптурных мастерских помощниками. У беглецов были отличные лошади, но мало денег. Пришлось застрять по дороге, не добравшись даже до желанной Болоньи. В плохонькой таверне за городом они познакомились с болонским гражданином Альдовранди. Он сам предложил им помощь. Узнав же, что Микеланджело, художник Лоренцо Медичи, прославленного знатока искусства, он сказал: «Сеньор, за особенное счастье почел бы я пригласить вас в свой скромный дом до тех пор, пока ваши дела не поправятся». Микеланджело отклонил это предложение. «Сердечно тронут вашей добротой, но я не могу ею воспользоваться и покинуть своих товарищей в тяжелую минуту. У них нет ни флорина, только у меня еще осталось немного денег, чтобы куда-нибудь двинуться искать счастье». Микеланджело тут же принял решение. Он отдал оставшиеся у него деньги своим товарищам и перебрался в дом Альдовранди. А в это время во Флоренции назревали события большого значения. Сон Кардьере оказался, что называется, в руку. Взбалмошный Пьеро Медичи сам приблизил конец своей власти. Когда Кардьере после разговора с Микеланджело поспешил на виллу Кареджи, он встретил по дороге Пьеро со свитою и остановил его. Запыхавшись, со слезами и извинениями, Кордьере рассказал свой сон. Пьеро отвечал ему громким беспечным смехом, а его канцлер Бабиена закричал: «Ты, попросту говоря, дурак, как я погляжу! Кого, как ты думаешь, Лоренцо больше любит, тебя или своего сына? Если б ему надо было прийти с того света, он бы уж, конечно, явился самому Пьеро, а не тебе. Эй, олухи, гоните его в шею прочь, чтоб он не портил его милости хорошего настроения!» На несчастного музыканта посыпались удары и оплеухи слуг Медичи, и он, хромая, вернулся во Флоренцию. Пришлось повернуть обратно в Кареджи и свите. Не доезжая города, они услышали грозные крики, звуки набата. Пьеро возбудил к себе ненависть своего народа. Его ненавидели как трудящиеся флорентийцы, так и старые родовитые купеческие семьи, завидовавшие возвышению рода Медичи. До того времени их еще сдерживала широкая популярность умного, удачливого Лоренцо, умевшего придать родному городу невиданный раньше блеск. У Пьеро не было ничего, кроме надменности и неумеренной жажды веселья. Но решающую роль сыграли грозные обличения Савонаролы, выставлявшего на всенародный позор пороки и своекорыстие Медичи. Италия переживала тяжелое время. Французские войска с королем Карлом VIII во главе вторглись в ее пределы, завладели несколькими городами на севере и двинулись на Флоренцию. Городские богачи решили для низвержения ненавистного Медичи просить помощи у французов. Даже Савонарола радовался вторжению французов, которые в его глазах были освободителями Флоренции от ига Медичи. Сначала Пьеро думал начать борьбу с неприятелем, подходившим к Флоренции, но скоро понял, что народ против него. И тогда он решил сложить оружие. С блестящей свитой отправился Пьеро во французский лагерь и после долгих переговоров подписал постыдный договор. Он обещал отдать французам некоторые подчиненные Флоренции города и выплатить 200 тысяч флоринов военных издержек. Когда весть об этом договоре достигла Флоренции, чаша народного терпения переполнилась. Пьеро возвращался из лагеря Карла VIII при звоне флорентийских колоколов и торжественно появился на площади перед дворцом Синьории. Народ встретил его гробовым молчанием. Никто не приветствовал тирана и труса. Тогда из середины толпы вышел уважаемый всеми почтенный гражданин Лука Корсини. Смело подошел он к правителю, глаза его горели недобрым огнем. Схватившись за раззолоченную узду коня Пьеро, он повелительно крикнул: «Что тебе здесь надо, тиран?» Это был условный сигнал. Толпа заволновалась, яростные крики оглушили Пьеро. Это жалкая, дрожащая фигура на коне. Этот человек с мертвенно-бледным лицом был тот самый надменный сын Лоренцо Великолепного, который считал всех флорентийцев своими холопами. И понеслись бешеные крики, сливаясь в один мощный стихийный гул. «Либерта! Либерта!» В Пьеро и его свиту полетели камни. Все, старики, женщины, даже дети устремились на тирана и злорадно забрасывали его камнями, глумились над его трусостью. «Подлая, трусливая собака! Отчего ты не продал французам вместе с нашими городами свою жену, мать, всю твою поганую семью? Да он продал уже и себя им в придачу. Брат Пьеро Джованни, впоследствии папа Лев X, выступил вперед и попробовал успокоить народ. Но ему не дали говорить. Каким-то чудом Пьеро с братьями удалось выбраться из толпы и скрыться в одном из монастырей. Вслед за тем они бежали из Флоренции, переодевшись монахами. Толпа устремилась на виллу Кареджи, в палаццо Медичи во Флоренции, напрасно разыскивая ненавистных угнетателей. Тирания Медичи пала. Во Флоренции установился новый порядок, несравненно более демократический, чем единовластие Медичи, но бесконечно далекий от подлинной власти народа. Наружно подчинившись гневным требованиям Савонаролы, надев темное платье, отказавшись на время от шумных пиров и празднеств, богатое купечество сохранило главное – влияние на ход дел, власть. Это было время скитальчества Микеланджело, скитальчества его усталой от непрерывной внутренней борьбы и сомнений души.